Гуру, можно ли остаться при том, с чем была начата жизнь? Можно ли уйти, не накопивши? Можно ли вернуться вспять к точке отправного пути? Можно ли допустить, чтобы вся жизнь пошла на смарку и чтобы все пришлось начинать сызнова? Нет, невозможно. Значит, путь только вперед. Значит, останавливаться и останавливать ничто не должно. В этом будет залог и ручательство победы. Ритм утвержденный поможет, но в подмогу ему можно вводить новые ритмы.